Андрей услышал, как звякнул крюк, скрипнула дверь. Все произошло молниеносно. Часовой и крикнуть не успел. Ковшов подцепил его за шею обмоткой, ловко втащил в вагон, прижал к полу. Горло казака хрустнуло. Он засучил ногами и затих. Те, что были возле самой двери, начали отползать к противоположной стене. В вагоне уже никто не спал. Ковшов закрыл дверь, предварительно глянув в обе стороны, спросил зло: «Чего уставились? Покойных не видали? Быстро на улицу и в рассыпную!» Он снял с казака карабин, вытряхнул из-под сумка и карманов патроны, выдернул шашку из ножен. «Держи», — подал Андрею, — «у тебя хорошо получалось». Ковшов уперся ладонями в дверь, чтобы откатить ее, и обернулся назад. Арестованные сидели, не шелохнувшись, глядели со страхом и растерянностью. Правда, Бартов и с ним еще двое пробирались из своего угла к выходу, спотыкаясь о лежащих. «Вы понимаете, товарищи? Бежать бессмысленно!» — горячо заговорил Картавый, что бывал в ссылках и тюрьмах. «Кругом солдаты! Уфа в руках белых! Нас немедленно всех переловят!» «Это тебе не из Нарымской ссылки бегать!» — огрызнулся один из пленных, ползущих к двери. «Вы что?» — изумился Ковшов. — «Свобода же!» Бартов и с ним двое прыгнули из вагона, глядевшись, нырнули под состав. Тихо было на улице, не стреляли. И тогда к пленным обратился ревкомовец. — «Бежим, товарищи!» Многие прислушивались и молчали. Свобода открывалась неожиданно, но сулила опасность. Андрей держал в руках шашку, по-прежнему сидя у стены. Сам клинок был старый, изрядно сточенный, однако новая березовая рукоять, отполированная стеклом, еще сладковато пахла и сахарно белела в руке. За 4 года войны он привык к оружию, постоянной тяжести на поясе, в руке, в кармане, за плечами, и если на какое-то время его не оказывалось, Андрей немедленно ощущал беспокойство и какую-то беззащитность, как бывало в детстве, когда они с Сашей учились плавать. Держась за доску, он мог запросто достичь того берега, но стоило отпустить ее, и пропадала сила, и тянуло ко дну. Но вчера, бросив револьвер в траву, Андрей испытал облегчение, словно оставил доску и поплыл, наконец, без всякой поддержки. Теперь же казачья шашка тяготила руку, хотя новая рукоятка влипала в ладонь, и сам клинок, похоже, был острым и рубким. Не зря его берегли. Держа оружие в вялой руке, Андрей знал, что никуда из вагона не побежит и никого рубить не станет. «Хотя бы ночи надо подождать», — убеждал кого-то опытный подпольщик. «Днем нас увидят, а мы должны сохранить жизни для революции, товарищи. Лично я против такого побега. Давайте пока голосуем, чтобы демократически решить вопрос». «Да что вы!» — заорал Ковшов. «Тогда зачем я его? Для вас же старался!» Ревкомовец с товарищами наконец решились. Однако на улице послышались торопливые шаги, кто-то крикнул: «Семен, а, Семен! Ты куда сховался, рожа немытая?» Этот голос сразу привел в чувство Ковшова. Он пригнулся, словно сидел в окопе, выжидательно закусил губу, затем прильнул к пулевой пробоине. «Ты глянь, крюк-то скинут!» — раздался другой голос. «Комиссар-то поди! Того!» «Поднимай тревогу!» Ковшов подскочил к двери, схватил казака за ноги и отволок в угол прямо по лежащим. В дверь постучали. «Вроде шебаршат», — донесся голос. «Давай глянем». Дверь откатили стволом винтовки, бородатый казак опасливо заглянул. «Да вроде тут-то, не считаны только. Эй, часового не видали?» Ковшов ответил, как ни в чем не бывало: «Так мы арестованные, а не разводящие». «Тьфу ты!» — выругался бородач и, задвинув створ, набросил крюк. «Куда Семен делся?» «Хворает же он», — отозвался другой казак. «Уж не тиф ли у него?» «Боже, сохрани!» «Трясло его вчера. Прям, говорит, лихорадка, согреться не могу». Скоро на улице заскрипели шаги по щебенке. Новый часовой покрякивал, бухтел что-то под нос, поминая Семена. Тем временем Ковшов содрал с мертвого казака гимнастерку, вытряхнул его из сыровар,